Его жизнь полна острых переживаний, трудностей, преград. Франсуаза уехала, так и не согласившись повидаться с братом. Рассердилась. Обвиняет его во всем случившемся. Но ведь накануне самоубийства она так тепло с ним говорила. Да чего тут гадать? Совершенно ясно, что причиной всему этот мерзавец Козлов. Кто знает, какую комедию он разыграл, соблазняя Франсуазу. Сегодня утром Жан-Марк опять звонил в ТУК. И опять Мадлен ответила ему, что последние 3 дня Франсуаза выглядит лучше, но по-прежнему замкнута, печально и молчаливо. Кароль уверяет, что все это девичьи капризы, и что через 2 недели Франсуаза обо всем забудет. Однако Жан-Марк подозревал, что Кароль умышленно, для успокоения собственной совести, преуменьшает значение случившегося. Филиппу она объяснила, что Франсуазе уже давно не здоровилась, печень, как всегда. К тому же она вдруг увлеклась каким-то парнем, и Кароль, желая пресечь это, отправила ее в деревню к тетке. Филипп попался на удочку и, как обычно, одобрил все ее действия. Легковерность отца удивляла Жан-Марка. Очевидно, он слишком дорожил своим покоем, чтобы вникать в дела детей и жены. Больше всего озабоченный тем, как бы ему не помешали в его привычных развлечениях, он охотно принимал удобный обман, боясь неприятных истин, которые заставили бы его заняться чем-нибудь кроме себя. Поэтому кошачья мягкость Кароль его вполне устраивала. Жан-Марк поневоле вовлекался в эту игру. А тот, кого они должны были уважать и бояться, не только не мешал им, но облегчал их задачу. Вчера, например, Филипп хотел добавить 100 франков к сумме, которую давал Жан-Марку ежемесячно. Тот отказался. А между тем эти деньги бы очень пригодились. В новую квартиру надо было покупать то одно, то другое. Если говорить откровенно, заниматься здесь хуже, чем дома. Меньше воздуха и очень шумно. Зато Кароль любит эту комнату. Он ждет ее к 4 часам. Сегодня их первое свидание после попытки Франсуазы покончить с собой. Это потрясло обоих и на время прервало их отношения. Только теперь они вновь почувствовали прежнее влечение друг к другу. 4:25, почти без 4:24. А я еще ни черта не сделал, просто немыслимо. Вряд ли на экзаменах будут спрашивать о неосновательном обогащении. Об этом спрашивали 2 года назад. Виски его словно сжимало обручем. Чем больше Жан-Марк старался вникнуть в прочитанное, тем меньше понимал. На лбу выступил пот. Он пошел за ширму, ополоснул руки над слишком маленьким умывальником с урчащим краном, надел чистую рубашку, включил электробритву и провел ею по подбородку и щекам. Пчелиное жужжание наполнило комнату. Он всегда брился в последний момент перед приходом Кароль. Когда кожа стала безупречно гладкой, Жан-Марк протер лицо слегка вяжущим, душистым лосьоном, подарком Кароль. Она не опоздает, она так пунктуальна. Во всяком случае, в любви. Жан-Марк закурил и облокотился о подоконник. Если Кароль почему-либо не придет, он будет зубрить дальше, выиграв на этом 3 часа. Но что толку, когда у него решето вместо головы? В худшем случае экзамен придется пересдавать в сентябре, но тогда пропали лето и поездка в Грецию. Разумеется, после этой истории Франсуаза не поедет с ними, но для остальных ничего не изменилось. Жан-Марк еще не был в Греции, однако заранее знал, что будет очарован. Мертвая белизна камней – нестерпимое синь небо, мудрость точного расчета в сочетании с мифологической стихией, светлое, радостное мироощущение, столь отличное от мистического христианства.